Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, одетой страшной святостью веков. Александр Блок. Известны споры о том, кто, когда и как основал Киев. Этим спором, я уверен, не будет конца, потому что речь идет о совершенно особом, исторически многофункциональном, вечном городе, наподобие Иерусалима, Рима или Лхасы. В спорах об основании Киева прослеживается все та же линия борьбы между северянами и южанами, которая существует и в спорах о Руси вообще. Основание ее государства, название, первых князьях и так далее. И это естественно. Проблема Киева неотделима от проблемы Руси и Украины. Когда мы говорим, когда и как основан Киев, надо добавлять, в каком качестве и смысле. В качестве одного из поселений на земле? Известно, что поселения на месте нынешнего Киева были еще 20 тысяч лет тому назад, в долунный период. В качестве стартовой площадки архаических ариев? Так это было в 5508 году до новой эры, в год сотворения мира, когда праотец ариев Рама начал свои проповеди на берегу Борисфен. В качестве столицы древней Арации Аратании? Это было в конце третьего тысячелетия до новой эры, когда в Триполье пришли с востока из погибшей Арьеварты остатки детей солнца и степного ветра. В качестве столицы Сарматии в конце первого тысячелетия до новой эры, о чем говорит и Клавдий Птолемей. В качестве одного из центров христианского мира в 55 году новой эры, когда пришедший сюда первый апостол Христа Андрей воздвиг на Киевской горе крест. В качестве столицы Великой Гунии, крупнейшей империи всех времен, в 20-х годах IV века при отце Атилы царе Мундиухе. В качестве духовного и в определенной мере политического центра иудейства, в 8 веке, когда Киев стал Гаанатом, духовной академии иудаизма, и хазары временно установили над ним свою гегемонию. Киев пытались даже переименовать в Цион, то есть на еврейский лад, но не вышло. Примечание. Цион от названия горы Сион в Палестине. Столицей государства Киевская Русь в IX веке при Олеге Вещем. Матерью городов русских, начиная с X века, когда стала возникать Великая империя с центром в Киеве, охватившая практически всю Восточную Европу. И все эти даты существенны, но самое существенное с позиции духовной истории – дата 55 года новой эры, когда Андрей Первозванный крестом обозначил центр библейского народа Фувал, пришедших с родины Иисуса галилеян, ближайших предков украинцев. И не просто обозначил, а предрек этому месту великое будущее центра христианского мира. Примечание. Соответствующая проповедь Андрея Первозванного широко представлена в литературе. Так, по аналогии, уходят в тьму веков поселения на месте Иерусалим. Но существенно то, что сам Бог указал на Иерусалим как на город мира и благоденствия. Так переводится это название с древнееврейского. Много раз этот город разрушался дотла. В 135 году новой эры на его месте даже провели плугами борозды в знак того, что с Иерусалимом покончено навсегда. Но тщетно. Стоит и будет стоять Иерусалим, центр трех мировых религий. Так и Киев. С начала нашей эры он 6 раз выгорал и разрушался дотла. Кто его только не громил? Готы, печенеги, половцы, свои суздальцы, монголы, татары-крымчаки. А если брать его святыни, то нужно добавить сюда и большевиков. Но Киев жив. Бурный подъем Киева имел место при Атиле 433-453 годы. Сподвижником и наставником Атилы был, как уже говорилось, Русь-Колунский князь Кий, второе лицо в государстве, фактически управитель его столицы. С деятельностью Кия настоящего патриота своей земли, непосредственно связано возникновение административного центра Великой Гунии, общеславянского политического формирования.